Глава 25. Истинное обличие. Камилла Клайд с трудом разлепила глаза и увидела над собой темно-серое небо, затянутое тучами, сквозь которые пробивался свет трех лун. Облака слегка разошлись, и Пемфреда, Энио и Дейна предстали перед ней во всей своей красе. Кто-то легко хлопал девушку по щекам, и, кажется, уже довольно долго, потому что лицо горело огнем, хотя вообще она жутко замерзла. Камилла подняла руку и схватила чью-то теплую ладонь, которая в очередной раз шлепнула ее по щеке. «Не надо больше», — глухо произнесла она, — «я в порядке». Оказалось, что рука принадлежит Эрику. Симпатичный молодой созерцатель сидел перед Камиллой на корточках, с тревогой вглядываясь в ее лицо. «Очнулась!» — с облегчением выдохнул он. «Опасения не подтвердились!» Камилла осторожно села и только тогда поняла, что вымокла насквозь. Все это время она лежала на берегу озера. Эрик аккуратно хлопал ее по щекам, а Корнелиус и магистр стояли у него за спиной. Камилла тут же мысленно поблагодарила парня за то, что бил ее по лицу именно он. Окажись на его месте старейшину ордена со своими стеклянными ручищами, ей бы мало не показалось. Тут до Камиллы дошло, что она все еще сжимает ладонь Эрика, и девушка резко разжала пальцы. Четыре золотых грифона, целые и невредимые, переминали с лапы на лапу. Ост, с которого свалилась Камилла, смущенно смотрел в землю и старался не встречаться с ней взглядом. «Что случилось?» — хрипло спросила девушка. «Мы разобрались с колдунами, но тебя они все-таки сбили», — пояснил Корнелиус Гильбидер. «Ост ринулся следом и успел подхватить тебя в паре метров над водой, но затем вы оба рухнули в озеро. Повезло, что живы остались». Мокрый грифон приблизился и ткнулся большой головой в плечо Камиллы. Девушка с улыбкой потрепала Оста по золотым перьям, давая понять, что не сердится. «Спасибо тебе», — сказала она. Грифон сразу оживился. «Но больше я никогда в жизни не соглашусь путешествовать таким способом». Замок Клайдов неприветливой серой громадой возвышался неподалеку. От озера его отделяла полоса густого черного леса. «Идти можешь?» — спросил магистр. «Да, разумеется». Камилла поднялась на ноги. Голова вроде не кружилась. Девушка осмотрелась по сторонам. «Я знаю, где мы находимся», — произнесла она. «И знаю, как нам пробраться в замок незамеченными», — Камилла указала в сторону леса. «Там есть большой овраг, заросший кустарником. В нем начинается подземный ход, ведущий прямо в подвал замка. Именно по этому тоннелю я когда-то сбежала от отца». «Так чего мы ждем?» — хмуро осведомился Корнелиус. «Показывай дорогу!» Дмитрий и Алекс Грановские, пинком распахнув двустворчатые двери, ворвались в ритуальный зал в тот миг, когда Корделия занесла кинжал над связанным Максом. Парень, распятый на столе, слабо шевелился, пытаясь освободиться от ремней. В зеркалах, расставленных полукругом, металось пламя. У пентаграммы, в центре которой над огнем висел котел с бурлящим варевом, стояли Доминик Клайд, Ариадна Сапорони, колдуны Инцерон и Герафраст. При виде отца и сына Грановских все так и застыли. «Остановись, Корделия!» — рявкнул Дмитрий. Женщина обернулась к нему с перекошенным от злости лицом. «Думаешь, ты остановишь меня после всего, что я пережила?» — спросила она. В ту же секунду Дмитрий метнул стилет. Клинок выбил стеклянный нож из руки некромантки в сантиметре от груди Макса. Корделия взвыла от боли и ярости. Ее коллеги по тайному кругу одновременно вскинули руки и выкрикнули заклинание, призывая огонь. Но двери снова распахнулись, и в зал вбежали Вера и Андрей. «У вас ничего не выйдет!» — крикнул Алекс. «Замок окружен! Сейчас сюда прибудет пара сотен созерцателей во главе с магистром и Корнелиусом. Если у вас мозги на месте, вы не станете мериться силой с двумя древними. Они вас просто размажут. «Особенно это касается тебя, Ариадна», — угрожающе заявила Вера. «Уж очень ты подозрительная личность. Магистр давно жаждет с тобой пообщаться». Ариадна, побледнев от страха, повернулась к барону Клайду. «Две сотни созерцателей? Я на такое не подписывалась», — проговорила она. «Они блефуют», — рассмеялся Клайд. «Неужели ты поверила в эти сказки?» «Считаешь меня дурой, Доминик? Я видела грифонов в небе, значит, они и правда где-то рядом». С этими словами Ариадна отступила от пентаграммы. На глазах у потрясенных созерцателей тело женщины растеклось по полу, подобно густой черной патоке, и воспламенилось. Огонь взвился к потолку, ударил в стеклянную крышу, пробил в ней еще одну дыру и растворился в затянутом тучами небе. «Проклятая ведьма!» — крикнул ей вдогонку барон. «Ну и ладно, без тебя справимся!» «А вы...» — он снова взглянул на созерцателей. «Зря вы сюда пришли!» Откуда ни возьмись, к центру зала стали стягиваться дуарфы, вооруженные короткими стеклянными ножами. Их оказалось несколько десятков. Еще в зале было около 25 наемников в черных доспехах, и неизвестно, сколько их скрывалось по всему замку. Перевес был явно на стороне противника, но созерцатели держались так, как будто их гораздо больше. В центре другой пентаграммы сиял красным огнем обскурум. В воздухе рядом с магическим артефактом велись тонкие золотистые нити, отражающиеся в полукруге черных зеркал. Возле обскурума, также в пентаграмме, стояла неподвижная стеклянная фигура в человеческий рост, накрытая темным покрывалом. «Откуда у вас обскурум?» — потрясенно спросил Алекс. «Это ведь тот самый, что мы нашли на земле!» «Мы неплохо поработали», — ухмыльнулся маг Инцерон. «Пришлось попотеть, но оно того стоило». «Все было не зря», — согласилась некромантка. «Прекрати это», — сказал матери Алекс. «Иначе я не знаю, что сделаю». «Отец и сын», — медленно проговорила Корделия, — «так похожи. Внешностью, представлениями о чести и морали, и даже непоколебимым желанием умереть. Вы не спасете своего друга, как ни старайтесь, но в память о нашем общем прошлом я дам вам возможность уйти отсюда. Убирайтесь, если хотите сохранить свои жизни». «Вот, Алекс», — произнес Дмитрий, с ненавистью глядя на бывшую жену, «теперь ты видишь истинное обличье своей матери, а не ту маску, которой она пыталась тебя обмануть». «Какие громкие слова, Дмитрий!» — едва заметно улыбнулась Корделия. «Все мы носим маски. Иногда только это помогает нам выжить и не сойти с ума». «Ты убивала и предавала!» — дрожащим голосом произнес Алекс, с ужасом глядя на нее. «Лгала мне и рисковала моей жизнью. И все ради этого?» Он обвел рукой застывших врагов. «Я и не жду, что ты поймешь. Мы очень разные, Алекс. Ты так похож на своего отца. Ты всегда тянешься к свету. А я...» Кордели опустила глаза. «Я погрязла во тьме. И этого уже не изменить. Я слишком рано поняла, что единственный абсолют в этом мире — власть». «И эти колдунишки из тайного круга дадут ее тебе?» — с презрением спросил Грановский-младший. «Я просто хочу жить», — отрезала она. «Ценой жизни других ни в чем не повинных людей ты ничем не отличаешься от властелинов». «У нас схожие взгляды на жизнь», — не стала отрицать Корделия. «Ты ведь помнишь, что с ними стало?» — спросил Дмитрий. «Мы гораздо умнее их», — ответил Доминик Клайд. «Я всю жизнь добивалась власти», — продолжила Корделия, — «и я не отступлюсь. Я буду жить вечно благодаря этому мальчишке». Она кивнула в сторону Макса, распятого на столе. «Я не допущу этого», — произнес Дмитрий. «Снова станешь совать нос в чужие дела? Зачем тебе это? Все уже свершилось, я добилась своего». «Все оказалось ложью», — пробормотал Алекс. «Тебе был нужен лишь тетрагон. Для этого ты сдалась нам, и мы сами отдали тебе проклятую книгу. А я поверил тебе». «Я очень старалась, Алексей. Чтобы вы поверили в мой рассказ, нам даже пришлось убить мою старую учительницу Ипполиту». «Ты пошла на это?» — ужаснулся Алекс. «Я зло, Алексей. И тебе лучше держаться от меня подальше. Повторяю в последний раз. Уходи и живи. Без меня, как прежде. Твоя мать совсем не тот человек, который тебе нужен». «Но я не дам тебе убить своих друзей!» «Я подарила тебе жизнь. Ты станешь сражаться со мной?» «Мать, верно. Но для меня это слово больше ничего не значит. Ты права. Моя мать совсем не та, кем я ее считал». «Жаль, что этим все кончится. Но я так далеко зашла не для того, чтобы кто-то встал у меня на пути. Даже ты, Алексей Грановский». Корделия кивнула барону Клайду, и в тот же миг колдуны напали на созерцателей. Алекс и его спутники кинулись в рассыпную, когда на них устремилось сразу несколько мощных потоков огня. Дуарфы бросились на противников, размахивая острыми ножами. Наемники выжидали удобный момент, чтобы вступить в бой. Вера размахивала шестом, оглушая нападающих электрическими разрядами. Андрей орудовал лишь одним мечом, вторая рука его не слушалась. Дмитрий и Алекс яростно рубили клинками, расшвыривая в разные стороны визжащих дуарфов. При этом созерцателям постоянно приходилось уворачиваться от огненных ударов колдунов. Пару раз заклятия попали в карликов, мгновенно воспламенив их. Горящие коротышки с визгом метались по залу, натыкаясь на различные предметы. Герафраст вытащил из ножен, закрепленных на поясе, сразу четыре меча и, проворно орудуя всеми четырьмя клинками, ринулся на созерцателей. Тем временем Корделия повернулась к Максу и снова приставила изогнутый нож к его обнаженной груди. Увидев это, Алекс ударил кнутом, и конец бича обвился вокруг ее запястья. Женщина вскрикнула от резкой боли. Барон Клайд выхватил меч и ринулся на парня, но Дмитрий преградил ему дорогу. Их клинки со звоном скрестились. Корделия перехватила нож, развернулась и метнула его в сына. Клинок вошел ему в плечо, и Грановский-младший с коротким вскриком рухнул на спину. На него тут же прыгнули два карлика, но Вера, наотмашь врезав им шестом, отбросила обоих к пылающей пентаграмме. «Я предупреждала тебя», — прошипела Корделия. «Уж не обессудь». Стряхнув кнут с запястья, она схватила со стола еще один нож и быстро провела им по груди Макса, наметив будущий глубокий разрез. Беркут громко застонал от боли. Корделия удивленно вскинула брови и придвинулась ближе. По коже парня побежала струйка крови, но она быстро меняла окраску с алого на золотистый. Казалось, по его коже течет расплавленное золото. Корделия нахмурилась, но все же обхватила рукоять ножа обеими руками и размахнулась для решающего удара. В это время Алекс выдернул из плеча нож и бросился на нее. Ритуальный клинок метнулся вниз, когда Грановский сбил мать с ног. Они грянулись на ближайший столик с ножами, опрокинув его, и покатились по полу. Корделия ударила сына коленом в подбородок. Голова Алекса дернулась назад. Рука ведьмы со скрюченными пальцами потянулась к его глазам. «Лучше бы я избавилась от тебя еще в младенчестве! Надо было последовать примеру Кристины!» — прошипела некромантка. Алекс перехватил ее запястье и вывернул руку назад. Корделия тут же ударила его локтем. Тем временем Доминик Клайд яростно кидался на Дмитрия Грановского. Тот с трудом отбивал атаки. Вера и Андрей сражались с Герафрастом, который вертел руками, как ветряная мельница, лопастями. Проклятые карлики суетились под ногами, размахивая ножами. Приходилось постоянно отшвыривать их в стороны. Вера и Андрей уже истекали кровью от мелких резаных ран. Колдун Инцерон метался у пентаграммы, не решая стрелять огнем. В гуще сражения он мог запросто попасть в кого-то из своих. «Помогите барону Клайду!» — приказал он наемникам. Воины в черных доспехах кинулись к сражающимся, выставив перед собой мечи. Тут в зал ворвались Влад, Петр, Крит, Антон и Глория с мечом в одной руке и арбалетом в другой. Быстро оценив обстановку, мужчины ринулись в бой. Глория осталась у двери, зарядила арбалет и уложила стрелой карлика, который поспешил в ее сторону. «Убейте их!» — завизжал Энцерон. «Прикончите всех!» Схватив с пола стеклянный нож, он начал пробираться к столу, на котором лежал Макс. Колдун хотел во что бы то ни стало завершить начатое Корделией. Наемники бросились навстречу созерцателям. В зале зазвенели мечи, воздух наэлектризовался от заклятий боевой магии. Обскурум продолжал сиять в центре большой пентаграммы. Вокруг него возникло силовое поле, никому не позволяющее переступить горящие линии, начерченные мелом на полу. Когда кто-то натыкался на это поле, его просто отбрасывало назад. Заклинание, произнесенное Инцероном, продолжало набирать силу. Колдун приблизился к столу и замахнулся ножом. В этот момент рана на груди Макса полностью окрасилась золотом. На смуглой коже тонкими пластинками проступила узорная чешуя. Она быстро покрывала все тело пленника. Золото в считанные секунды поднялось по шее и охватило лицо. Его черты сразу начали меняться. Макс Беркут широко распахнул глаза, в которых теперь сиял узкий вертикальный зрачок. В радужке полыхало пламя. Плечи с хрустом раздались в стороны. Тело начало вытягиваться. С треском лопнули удерживающие его ремни. Одежда расползлась на лоскутья. Инцерон застыл. Вместе с ним замерли и все присутствующие. Но это длилось лишь мгновение. Длинный, покрытый чешуей золотой хвост яростно ударил по ближайшей колонне, превратив ее в черную крошку. Потом качнулся к Инцерону, и колдун пал с рваной раной в груди. Новоявленный дракон опустился на четыре лапы и издал громогласный рев. Макс сейчас совсем не был похож на человека. Перед присутствующими стоял ужасный и одновременно прекрасный монстр размером с рослого коня. Развернулись огромные золотистые крылья, качнулась голова на изящной длинной шее, в разинутой пасти засверкали белоснежные клыки, на голове прорезались два острых рога, они вытянулись, загнулись назад и вплотную прилегли к голове. Дракон огляделся, яростно сузил глаза и изрыгнул мощную струю пламени в толпу дуарфов и наемников. Мерзкие карлики и наймиты колдунов мгновенно вспыхнули и заметались по залу. Золотой хвост одним махом подцепил тело Инцерона и швырнул в котел с кипящим зельем. Варево выплеснулось, залив пентаграмму. Сверкнула яркая вспышка, и огненные линии погасли. Хвост дракона ударил снова, и еще несколько дуарфов, пробив огромное окно, вылетели наружу и с воплями исчезли из виду. «Нет!» — взвыл Герафраст. «Наш эликсир! Все зря!» И он снова яростью обрушился на противников. Петр и Антон рванулись на помощь Вере и Андрею. Крит и Влад отбивали выпады наемников, а Дмитрий сражался с бароном Клайдом. Сразу несколько воинов в черных доспехах набросились на новоявленного дракона, но что они могли ему противопоставить? Беснующийся Беркут обрушил на них всю свою ярость. Глория стреляла из арбалета, выбивая из толпы наемников. Вдруг шум сражения перекрыл мощный рокот. Доминик Клайд, отбросив Дмитрия мощным ударом, бросил взгляд в разбитое окно и увидел потрепанное воздушное судно, опускающееся на площадь перед его замком. Трап едва коснулся земли, как по нему побежали вооруженные люди в боевой форме созерцателей. Некоторые перепрыгивали прямо через борта судна и сразу выхватывали из ножен мечи и сабли. Прибыло обещанное подкрепление. События принимали нежелательный оборот. До сих пор Клайд был уверен, что справится, но сейчас его уверенность в собственных силах дала трещину. Дракон крушил все вокруг. Зелье разлилось. Про эликсир можно было забыть. Ариадна сбежала, а ведь она лучше всех разбиралась в приготовлении колдовских снадобий. Корделия... Барон Клайд быстро огляделся по сторонам. Его возлюбленная отчаянно сражалась с собственным отпрыском, не уступая тому в ловкости и сноровке. Оставалась лишь одна надежда — на Обскурум и его дьявольскую силу. Не беда, что эликсира больше нет. Они всегда смогут воссоздать старинный рецепт. Золотой дракон тоже никуда не денется. Рано или поздно они снова его схватят. Вот только у Корделии времени все меньше. Посмертное проклятие Крейна уничтожает ее изнутри. Избавить любимую от этой напасти могло только переселение ее сущности в стеклянное тело. Процесс уже шел. Обскурум был готов создать магический портал. Когда-то с помощью артефакта в статуи вселяли демонов. Теперь Клайд увековечит в стекле свою возлюбленную. Но сначала... нужно перебить как можно больше созерцателей, тогда им никто не помешает.